как ты, смеявшийся всю жизнь над попами и церковью, молился украдкой, спрятавшись от всех в полутемном притворе. Танечка, дочка от Елены Олеговны, моя сводная сестричка, умирала от тифа. Я тоже помолилась тогда за нее, вернее, за тебя, а Танечка умерла спустя 2 дня. Бедный мой папочка.